Глава 43. Виктор. Все обошлось. Я, конечно, пересмотрю от и до это чёртово интервью, но на первый взгляд ничего там криминального не было. Мира подтверждает, что беременна, и все остальное становится неважно. Выборы. Угроза новых покушений. Выдуманные измены и подставы. Все это отходит на второй план. Остаемся только мы втроем во всем мире. Я, она и наш ребенок. Обнимаемся на диване долго, с наслаждением. «Ты вроде не выглядишь расстроенной?» — осторожно спрашиваю. «Если ты не ругаешь за интервью и не грозишься отослать меня назад на Алтай, у меня нет повода расстраиваться». Она сидит, обхватив меня за талию, и прижимается всем телом. Ее голова на моей груди. И я абсолютно счастлив. Конечно, я не буду сейчас ей говорить, что отправлю ее не на Алтай теперь, а на другой континент, еще дальше отсюда. Уверен, Джасим не откажет. В Дубае полно развлечений для моей капризной малолетки и медицина на уровне. А самое главное — безопасность. Ничьи руки до моей беременной жены туда не дотянутся. Я имею в виду беременность, Мира. Ты яростно сопротивлялась, насколько я помню. Она шумно вздыхает, поднимает голову и смотрит мне в глаза. Теперь все иначе. Тогда мы говорили о каком-то гипотетическом ребенке, а теперь это наш с тобой настоящий малыш. Он уже есть, понимаешь? Целую ее в губы, улыбаемся. Твой врач может нас сейчас принять? Сейчас? Зачем? Хочу поговорить с ним и посмотреть на наследника. Серьезно? У меня фото есть с УЗИ. Хочешь, покажу? Но оно дома. Хочу. Вернемся домой и покажешь. Мирославе неохота никуда ехать, но меня прямо распирает, усидеть на месте не могу. Хочется растрепать парням о том, что у меня скоро будет сын или дочь. Но это успеется. Сейчас я больше всего на свете хочу убедиться, что это правда, и никакой угрозы их здоровью нет. Предупреди своего доктора и поехали. Мира упирается, просит остаться здесь. Но я должен услышать собственными ушами от врача, что нам можно, а что нельзя. А то хочется всего и сразу. В клинике нас встречают вежливо, хоть мы и выдернули доктора в ее законный выходной. В кабинете первым делом Миру укладывают на кушетку, и через пару секунд я уже вижу на мониторе крошечного дельфинчика. «Соответствует сроку 12 недель», — сообщает врач. «Это для меня большой сюрприз. Мира забеременела сразу после свадьбы и даже виду не подала». Перевожу взгляд на жену. «Я узнала только на этой неделе». «Верю, конечно. Зачем ей такое скрывать? Получается, когда я приехал за ней во Францию, она уже была в положении». «Сердечко сейчас послушаем». Раздается мерный стук. Я беру Миру за руку, закрываю глаза и представляю себе нашего младенца. Нежное детское личико, пальчики на руках. «Пол еще рано смотреть?» — спрашиваю. «Надо же, еще сегодня утром у меня не было вроде как этого ребенка, а теперь мне уже хочется знать, кто именно у нас родится». «Можем через пару недель посмотреть, но точнее будет через месяц». Помогаю Мире вытереть живот и поправить одежду. Мы получаем список рекомендаций и ограничений. Хоть жена уверяет, что все досконально уже успела изучить. Когда садимся в машину, Мирослава ударяет меня в плечо. «Про секс обязательно было расспрашивать?» «Обязательно. Я должен знать, что может нанести вам вред». «Там все написано». Она подбрасывает выданные врачом листы. «Как неудобно было». «Я взрослый дядька. Мне все удобно», — отвечаю, выруливая со стоянки. «Ты же не думаешь, что, забеременев, исполнила свою миссию, и я не буду больше тебя трогать?» Мирослава вроде и сердится, вроде и стыдно ей такое обсуждать, но начинает невольно улыбаться. Отворачивается к окну, чтобы я не видел ее полыхнувших румянцем щек. «И что? Ты собираешься меня сегодня трогать?» — тихо спрашивает. «А ты бы хотела?» — улыбается уже в открытую. «Угу», — бормочет себе под нос. «Ты знаешь, какого размера сейчас малыш? Как слива». «Серьезно? У меня есть буклетик, в котором плод на каждой неделе беременности сравнивается с какой-то едой. На следующей неделе он будет уже как лимон». Оставшуюся часть пути весело болтаем. Предлагаем женские и мужские имена. и решаем заехать к Савельевым, чтобы поделиться новостью. Божечки, у меня телефон в беззвучном режиме был. Мама обзвонилась. Нас встречает взвинченная Агата. Она бросается к дочери, быстро обнимает, а потом встряхивает за плечи. «Мирослава, что это за фокусы? Отца могла предупредить о том, что интервью этой скворчак будешь давать?» «Мам, я не знала до последнего, что оно состоится». Мы проходим в дом. «А где Владимир Иванович?» — спрашиваю. «Они в кабинете. Отмечают твое боевое крещение с доктором. Я его вызвала, как только Володя узнал о твоей выходке, чтобы откачал в случае чего». «Ну, мам, не драматизируй», — огорчается Мира. «Все нормально прошло. А могло и... Эх, ладно». «У нас есть хорошая новость», — вклиниваюсь в их диалог. Владимир Иванович спускается, и мы сообщаем родным, что скоро станем родителями. Агата быстро организует посиделки с шампанским в гостиной. Вижу, как Савельев смотрит на дочь. И понимаю, он думает о том же, о чем и я. Как бы подальше ее спрятать? Как оградить от волнений, защитить? Выпиваем немного, раз такой замечательный повод. Обсуждаем предстоящее событие заодно. Скоро Мира начинает зевать, положив голову мне на плечо. Обнимаю ее, целую в висок. «Ты останешься на ночь?» — шепчет сонно мне на ухо. «Останусь». «Конечно, я останусь. Никакая сила сейчас меня от нее не оттащит».